Поздравляю. Спасибо, сестренка, ты настоящий друг. На здоровье, только впредь будь поосторожнее. Да уж, а ты где? Домой еду. Может, поужинаем где-то? Давай в другой раз, я устала. Ну, как скажешь, но с меня ужин в любом ресторане по твоему выбору. Договорились. У подъезда опять возникла непроходимая лужа. Правда, кто-то уже проложил через нее мостки. А у меня ёкнуло сердце. А чего, спрашивается? У человека жена итальянская графиня, умная, достойная женщина, единственная из всей родни, поддержавшая новую деятельность свекрови. Так при чем тут я и московские лужи? О, Фаина, вы тоже с розами? Вот, прислали на работу. Какая красота. Я с вами поделюсь. Ни в коем случае. Эти цветы для вас и только для вас. А вы сияете, совсем другой вид. Идемте ужинать. Мария Политовна, а можно я сперва переоденусь? Так хочется все из себя содрать. Конечно, идите. Только недолго, ладно? Не хочется греть ужин. Буквально 5 минут. Автоответчик мигал красным глазком. Фаина, ты куда запропастилась? Приходи ужинать, тетя Соня. Фаинчик, завтра на полчаса раньше надо поговорить, Анита. Фаина, я слетел с катушек, втюрился по уши Гунар. Странная манера объясняться в любви. Но это не любовь, а так игрушки. А я хочу любви. Несмотря на полную безнадегу, я все-таки была счастлива, когда любила Родьку. Это, конечно, глупо, но тем не менее. Вы не правы, дружочек, задумчиво проговорила Мария Политовна, выслушав мой рассказ о Гунаре. Она из тех людей, которым легко открывать душу. Такая форма объяснения может свидетельствовать о том, что этот человек влюбился всерьез и сам этого чувства боится. Это показная бравада, но, конечно, скверно, что он женат. Впрочем, поглядим, как будут развиваться события. Но вы явно похорошели, как хорошеет женщина в романе. Вернее, на подступах к роману. У меня в жизни так бывало. Помню, один человек влюбился в меня, но мне он совсем не нравился. А в результате это была моя самая большая любовь в жизни. Я вышла за него замуж и родила сына Вей. А начиналось все, как у вас. И он тоже был женат, когда мы познакомились. Да, вы показали Аните Александровне третью колонку. Завтра ее сегодня не было. Я волнуюсь. И совершенно зря. Колонка просто отличная. Я вам верю, у вас хороший вкус, дружочек. Да, совсем забыла. Скоро вы познакомитесь со всеми моими сыновьями. Они приезжают? Да, я хотела замотать эту дату. Мне через 2 недели стукнет 75. И они все приедут, слава богу, без жен. Я сказала, что начну готовиться, а Мишка категорически заявил, что праздновать будем в ресторане. И я могу позвать всех, кого хочу. Разумеется, и вас тоже, Фаина. Вернее, вас в первую очередь. Спасибо, я с удовольствием. Они все остановятся у вас? Только Мишка, Леонид будет в гостинице, а у Степы в Москве своя квартира. Но я хотела попросить вас о любезности. Я с радостью. Вы не можете мне выбрать ресторан, ну и заказать ужин. Я не очень это умею. Да без проблем, сделаем. В субботу поедем и все закажем. А на сколько человек? Я еще не знаю, надо подумать, но, полагаю, человек 20 в общей сложности наберется. Вот и хорошо, думала я перед тем, как заснуть. Я познакомлюсь с этим человеком, и все встанет на свои места. А то придумала себе повод для волнения.